Проглоченный кролик останавливался у него в животе, и приходилось слегка поерзать, чтобы сдвинуть его с места. Вопросы юного удава опять напомнили ему этот случай, который он не любил вспоминать. «Все-таки я не понимаю», — через некоторое время спросил юный удав, «почему кролик не должен шевелиться, когда мы на него смотрим?» «Как тебе это объяснить?» — задумался косой. «Видно, так жизнь устроена. Видно, это такой старинный, приятный обычай. Для нас, конечно, приятный», — согласился юный удав, подумав. «Но ведь для кроликов неприятный?» «Пожалуй», — после некоторой паузы ответил косой. В сущности, косой для удава был чересчур добрый, хотя и недостаточно добрый, чтобы отказаться от нежного мяса кроликов. Он делал для кроликов единственное, что мог. Он старался их глотать так, чтобы причинить им как можно меньше боли, за что, в конце концов, и поплатился. «Так неужели кролики, — продолжал юный удав, — никогда не пытались восстать против этого неприятного для них обычая?» «Была попытка», — ответил косой. «Но лучше ты меня об этом не спрашивай. Мне это горько вспоминать. Ну, пожалуйста», — взмолился юный удав, — «мне так хочется послушать про что-нибудь интересное». «Дело в том, — отвечал косой, — что восстал именно мой кролик, после чего я и остался одноглазым». «Он что, тебе выцарапал глаза?» — удивился юный удав. «Не в прямом смысле, но, во всяком случае, по его вине я остался одноглазым», — сказал косой, прислушиваясь, как воздействуют его слова на движение кролика внутри живота. «Ничего, кролик как будто двигался. Расскажи», — снова взмолился юный удав, — «мне очень хочется узнать, как это случилось». Косой был очень старый и очень одинокий удав. Взрослые удавы к нему относились насмешливо или враждебно, поэтому он так дорожил дружеским отношением этого еще юного, но уже вполне умелого удава. «Ладно», — согласился косой, — «я тебе расскажу. Только учти, что это секрет. Молодые удавы о нем не должны знать. Никогда!» — поклялся юный удав, как и все клянущиеся в таких случаях, принимая жар своего любопытства за горячую верность клятве. «Это случилось 50 тому назад», — начал косой. «Я тогда был не намного старше тебя. В тот день я подстерег кролика у ослиного водопоя и вполне нормально проглотил его. Сначала все шло хорошо, но потом, когда кролик добрался до середины моего живота, он вдруг встал на задние лапы, уперся головой в мою спину и...» Тут косой внезапно прервал свой рассказ и стал к чему-то прислушиваться. «Ну, уперся головой в твою спину и что?» — в нетерпении спросил юный удав. «Сдается мне, что нас подслушивают», — сказал косой, поворачиваясь зрячим профилем в сторону кустов рододендрона, возле которых они лежали. «Нет, нет», — возразил юный удав. «Тебе это показалось, потому что ты плохо слышишь. Рассказывай, рассказывай дальше».